Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 743. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе. Книга Откровения, 14 глава, 1 стих. Апостол Иоанн получил особую честь заглянуть за врата небес, и описание увиденного он начинает словами: «И взглянул я, и вот Агнец». Это говорит нам о том, что главным объектом для созерцания в небесной стране является Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ничто не привлекло внимание апостола так сильно, как личность этого божественного существа, которое кровью Своею искупило нас. Оно – тема песнопений всех прославленных духов и святых ангелов. Это твоя радость, христианин. Ты взглянул и увидел Агнца. Глаза твои сквозь слезы увидели, как Агнец Божий берет на себя грехи твои. Возрадуйся же. Еще немного и очами своими, с которых будет отерта слеза, ты увидишь того же Агнца, превознесенного на его престоле. Для твоего сердца большая радость ежедневно общаться с Иисусом. Но на небе эта радость станет еще большей. Ты будешь постоянно наслаждаться Его присутствием. Ты будешь пребывать с Ним вечно. И взглянул я, и вот Агнец. Да ведь этот Агнец есть само небо. Ибо, как говорит добрый Резерфорд, небеса и Христос – это одно и то же. Быть со Христом – значит быть на небе, а быть на небе – значит быть со Христом. Этот узник Господень очень замечательно пишет в одном из своих пылких писем: «О Господь мой Иисус Христос, окажись я в раю без Тебя, Он стал бы для меня адом. Но окажись я в аду, имея со мной Тебя, Он для меня стал бы раем, потому что Ты и есть тот рай, который мне нужен». Это правда, не так ли, христианин? Разве душа твоя не говорит то же самое? Всем райским арфам не дано продлить рай хоть на миг, когда уйдет оттуда Бог, иль свой сокроет лик. Все, что нужно тебе для твоего счастья, для твоего наивысшего счастья, это быть со Христом.